Глава третья. Почему по-шведски? Именно об этом задумался Бутрулин, когда наконец явился домой. А было это уже ближе к вечеру, в таверне засиделись изрядно. Кристинка, конечно, уже ушла. Правда, оставила записку, в которой благодарила за приют и обещала обязательно заглянуть в самом скором времени. Судя по коричневатой бумаге и заскорузлому перу, и то, и другое девчонка взяла у хозяина. Ну а где же еще-то? Не в ратуше же. Ишь ты, грамотная. Вот тоже подозрительно. Зачем портовой девке грамота? И раз она из простолюдинок, кто бы ее учил, зачем и на какие средства? Правда, раз уж был свой дом, то наверняка имелись и деньги. Только зачем их тратить на девку? Был бы парень, понятно. Грамотные люди везде нужны. И в порт можно пойти, и приказчикам в солидную купеческую компанию, и в ратушу, в писари. Да много куда. Это парню, пусть даже простолюдину. А вот простой девчонке грамота ни к чему. Баловство одно. Приказчикам ее не возьмут, в ратушу тоже. Ладно бы дворянка, любовные записки писать или на балах вести учет кавалеров, а этой... Кто ее пустит на бал? Тогда зачем обучили? Непонятно. Хотя и обезьянок всяким забавным штукам учат. Вот может и эту так, забавы ради. Если были лишние деньги. А какие лишние деньги у простолюдина, даже у богатого купца? Никаких таких лишних денег у таких нет, даже если и много. Вообще деньги для простолюдина главное. Ни совесть, ни честь. Это все понятия благородные, дворянские. Простолюдинам они без надобности. Вот и грамота простолюдинки ни к чему. Баловство — совершенно ненужная блажь. Ах, Кристинка, Кристинка. Может, не так уж ты и проста? К пожару она, правда, вряд ли причастна, рано ушла. Или обиделась на Карлова и решила таки отомстить? Вряд ли. Насколько успел узнать Никита, Кристина девушка добронравная, никакому насилию не склонная. Ну вот же слово, сколь, за здоровье. И впрямь дачане, или как их называли на Руси датские немцы, слова растягивали, вот и выходила скол. А шведы, наоборот, как бы выплевывали. Сколь? Или послышалось? Показалось? Да вот вряд ли. Бутрулин человеком был весьма приметливым. Порученное дело обязывало. Как запомнилось, значит, так и было. Сколь? А не сковол. Правда, объяснений тому могло быть много. В портовой таверне со шведским моряком снюхалось, а они были. Нахваталось. Да вот хоть от того же Карлова. Хоть тот и говорил, что за здравие он с Кристинкой не пил. Вроде бы. Вот именно что «вроде». Сказать по правде, коли б Никитушка был нынче один, сам по себе так и не забивал бы голову, плюнул бы и забыл напрочь. Но он-то давно уже не сам по себе и делом занимается важным, опасным государевым. А потому и подозревать был обязан всех. И любые непонятные вещи как-то объяснить, распутать. Да-да, распутать. И начать не с девчонки, с пожара. Да-да, с пожара. Карлов — человек важный. И для шведов опасный. Тут и без всякой Кристинки могли. А могли ее использовать тоже. Надо разбираться и побыстрей. Осень уже. Скоро шторма. Да и вообще хотелось бы отплыть поскорее. Росшие возле рыночной площади клены пылали багряной листовой. Ветер качал золотистые липы. Бросал в лицо прохожим холодные капли, оставшиеся после недавнего дождя. Дожди нынче шли каждый день, осень. Бежали по голубому небу разноцветные облака и сизые тучи, меж которыми проглядывало солнце. Выглянет, на миг улыбнется, и вновь скроется, и снова дождь. Правда, не сказать, чтоб холодно. Никита Петрович к иной осени привык, к промозглой, к сырой, да не с дождиком, с мокрым снегом. А это разве осень? Эван, солнышко припечет, ровно как лето. Даже жарковато было Никите. Однако ходил он, как все, кутался в теплый плащ, подбитый волчьим мехом. Войдя в харчевню, Никита Петрович бросил шляпу и плащ проворно подбежавшему служке и уселся за ближайший стол, вытянув ноги. Было не так уж и людно. Троица купцов или приказчиков, мужчины в черных камзолах, обедали за столом в углу. Да у самого входа пил пиво какой-то моряк, судя по богатой куртке с широкими разрезными рукавами, дублету, Явно не из простых матросов. Шкипер или карго. Откушав яичницу с ветчиной, Бутурлин отхлебнул пиво из большой деревянной кружки и, довольно крякнув, заказал еще и тушеную капусту с салом. «Доброго дня!» Карлов помахал еще с порога, подошел, уселся рядом и, спросив кружку пива, похвастал. «Завтра зван в эстинскую компанию. Хотят кое-что посчитать, как они сказали». «Что ж, дело важное», — одобрительно кивнул Никита Петрович. «Надеюсь, дадут все, что обещали. Послушайте-ка, Хенрик, у них ведь есть каботажные суда?» «Хм, не думаю», — швед покачал головой. «Это же компания заморской торговли. Зачем им каботаж? А зачем ты спрашиваешь?» «Есть одна мысль, но нужны небольшие суда. Завтра уточню». «Ага, а мы завтра в море», — поднял кружку Бутурлин. «А то застоялся что-то наш славный Глюкштадт в Тихой Гавани. Да и команда бездельничает. Нехорошо». Карлов хитровато прищурился. «Уж так-таки и бездельничают. Ну, ремонт кое-какой ведут. Две пушки вот заменили на медные. Славно». Медные пушки ценились куда больше бронзовых и чугунных. Реже разрывались и перед разрывом обязательно вспухали. Можно было определить, где разорвет. Медь, к слову, шведская, контрабандный товар. «Так и твоего сюзерена, русского царя, точно такая же контрабанда», — засмеялся Карлов. «Война войной, а денежки счет любят». «Это так». Никита Петрович покивал и спросил про пожар. «Как там расследование?» «Да никак», — подняв кружку, пожал плечами швед. «Я говорил с этим парнем, лейтенантом стражи, ну, ты помнишь». «Андреас Олсен». «Ну да». «Ох, и память же у тебя, Николаус». «Так вот, они хотели еще раз опросить того мальчишку-свидетеля». «Так тот утонул». «То есть, как это утонул?» Бутурлин непонимающе моргнул. «Да так, поскользнулся на пирсе, бывает. А может, помогли?» «Может, и помогли». Согласно кивнув, Карлов понизил голос. «Сам знаешь, врагов у меня хватает. Черт, скорее бы добраться до Африки». «А уж это, мой друг, зависит теперь только от тебя», — расхохотался капитан. «Корабль у нас есть, теперь бы еще деньги. За ними завтра и пойду». «Ну, удачи», — Никита Петрович поднял кружку. «Чтобы все завтра у тебя сложилось. И у тебя, как говорится, 7 футов». «Ну, хоть с деньгами должно бы все сложиться. Должно. Деньги, они тоже много значат, без них никак. Припасы сами собой не появятся. Да, пожалуй, еще следует нанять людей. Еще пару дюжин солдат, искателей удачи. Датчан вряд ли удастся. В воздухе пахнет войной. Значит, из германских земель. Бранденбург, Гамбург, Бремен. Впрочем, там много не возьмешь. Последствия войны, длившейся больше 30 лет. Нет людишек-то. Великое множество погибло. Не столько от меча и пули, сколько от голода и мора, как и всегда бывает на войне. Мужики полегли, бабам и рожать не от кого. Говорят, папа Римский разрешил многоженство. Но только в германских землях. Так ли? Наверное, врут. Впрочем, черт с ними. А солдат можно и не набирать. Обойтись теми, что есть. Народ надежный, проверенный. Тем более гарнизоны в африканских фортах весьма малочисленны, если верить Карлову. Ну а с чего там убрать? Для него Глюкштадт — последняя надежда. Едва Бутурлин вышел из харчевни, как дождь припустил с новой силой. И вот сейчас, уже подходя к дому, Никита Петрович почувствовал, что промок до костей. Не помог и плащ. Завернуть в таверну, да глотнуть рому. Тут рядом почти. Ну, наконец-то, хер Николаус. Господи, ты что тут? Я же обещала зайти. Долго ж ты собиралась. Так вышло. Кристина? Ну кто же еще? Виновато похлопала ресницами. С куцого плащика девушки ручьями стекала вода. Башмаки хлюпали. Вымокшая шапка-чепец давно потеряла форму и липла к волосам. Никита Петрович хмыкнул. Жрица продажной любви растеряла весь свой форс и сейчас напоминала промокшего, нахохлившегося воробья. Даже жалко стало. Не прогонять же. «Ну, заходи, коль пришла». Юный Ханс принес ром и, растопив небольшой камин, отправился подогревать красное вино с корицей и перцем. От простуды, чтобы не заболеть. «Раздевайся». Сбросив шляпу и плащ, распорядился Бутрулин. «Одежку повесь к камину, а вот это надень». Как галантный кавалер, бравый капитан пожертвовал гости свою ночную рубашку, сам же набросил на плечи стеганый домашний халат, называемый на французский манер «баньяном». «Садись вот, поближе к огоньку». Никита Петрович пододвинул стул, подумал и накинул на девушку плед, покрывало с кровати, после чего уселся рядом, поставив посередине еще один стул, вместо столика. Именно туда вернувшийся слуга поставил поднос с ромом, подогретым вином в бокалах и немудреной закуской, с меребредами. «Спасибо, Ханс. Есть еще уголь или дрова?» «Найдем, господин. Но, хозяин, вот тебе доллар». Оставшиеся дни Никита и Кристина сразу же хватанули рома согреться, после чего, пожевав с меребреда, приступили к вину, уже более тонко, галантно и безо всякой спешки. «Ну, за здравица». Подняв бокал, Бутрулин посмотрел прямо в глаза гости. «Скол! Скол!» Та вовсе не отвела взгляда и улыбнулась. «Может, и впрямь тогда показалось?» «Вкусно!» Девчонка набросилась на смеребреды. «Ум! И хлеб свежий, и буженинка, и лук!» «Кушай, кушай!» — махнул рукой Никита Петрович. «Может быть, послать Ханса в харчевню? Я-то сыт!» «Так и я уже наелась, благодарю!» «Много ли надо бедной девушке?» «Тогда выпьем еще. Скол. Скол. И все же, я бы послал Ханса». Разгорелось в камине яркое пламя. Оранжевые отблески его вспыхнули, заиграли на потолке и на лицах. Жарко стало, согрелось. Сбросив плед, гостья распустила волосы. «Пусть сохнут. Смотри, не сожги». «Не сожгу». Все же, какая приятная у нее улыбка. И эти ямочки на щечках, когда смеется. Хороша. Нет, вправду же, хороша. И чем-то напоминает Марту. Может быть, вот этой самой улыбкою. Ах, Марта, Марта. Что загрустил мой герой? Встав призывно, улыбнулась девушка. Сейчас, сейчас я развею твою скуку. Ах, как жарко. Открыть окно? Нет-нет, мне нравится так. Гостья повела бедрами, словно бы танцевала. В синих очах ее вспыхнули яркие огоньки, словно бы дьявольские. Нет, это просто отразилось пламя камина. «Закрой глаза, господин». Сбросив рубашку, она уселась к нему на колени. Нагая и нахальная юная нимфа. Уперлась острыми сосками в грудь. Не говоря больше ни слова, Никита схватил девчонку в охапку и утащил на кровать. И впрямь, чему тут слова-то? Кристина больше не говорила, сколь. Не сказала ни разу. И не расспрашивала. Никогда ни о чем не расспрашивала. И это было странно. Ведь знала же, что моряк. Да любой деве было бы любопытно. Как там на корабле, в море, в иных землях. Это же. Все равно. Похоже так. Или жизнь такая, что не до иных земель и не до моря. И все же странно. А ты что меня ни о чем не спрашиваешь? Поднявшись, Бутрулин принес бокалы в постель. Ни о корабле, ни о морских походах. Не любопытно? Нет. Девчонка ожгла взглядом. И слова бросила зло, с ненавистью даже, словно ее чем-то обидели. Хромой фриц, чуть помолчав, тихо произнесла Кристина. И однажды его о чем-то спросила, глупая была. Так он меня поучил плетью. Она повернулась спиной. Видишь шрамы? Едва-едва видны. Так что я теперь редко о чем спрашиваю. Я понятливая. Никита молча поцеловал девчонку меж лопатками. Погладил, прижал к себе. Они вышли на рассвете. Легкий фрегат «Глюкштадт» во всей своей красе покинул гавань и, подняв все паруса, пустился в открытое море. Вспенил синие волны бушприт, хлопнул, хватая ветербом крюсель, верхний парус на бизане. Курс на Рюген. Громко распорядился Бутрулин. «Курс Зюит-Зюит-Вест». Шкипер, вечно угрюмый британец Арчибальд Фикс, повернув штурвал, откликнулся эхом. Запела боцманская дудка. 3000 чертей вам в глотку!» Матросы полезли на мачты, взяли на рифы паруса. Повернули. Волна ударила в борт, прокатилась по палубе. «Теперь уж на шкафуте будет чисто», — ухмыльнулся боцман. И тут же... 10000 чертей! поднять бромселя, стоять по расписанию, баковые на бак, ютовые на ют. И снова налетела волна. Ах, как качнула. Осень на Балтике, не фунт изюма. И тем не менее, марсовые на Марсы, 10 000 чертей. Побежали матросики. Все правильно, без наблюдателей никак. Тем более в каперском рейде. Ветер оказался попутным. И это было не слишком-то хорошо. Хорошим ветром считался тот, что дул под углом, наполняя все паруса. При попутном же паруса на последней мачте, бизани, загораживали, отбирали ветер у прочих. Впрочем, это все же лучше, чем настырно пробираться против ветра, постоянно меняя галсы. Команда выдыхалась быстро. Корабль шел весьма ходко, делая по 12 узлов в час. Форштемень разрезал волну, словно нагретый нож масла. Таким ходом до Готланда сутки двое, как ветер. «Чертова дери!» Глянув на плывущие по небу облака, вдруг выругался шкипер. «Я про ветер, сэр». «Вижу, стихает». Бутурлин согласно кивнул. Все же, хоть и ходил не так давно лоцманом, а в ветрах разбирался. И по всем приметам угрюмый англичанин сейчас был полностью прав. «Но может еще и подуть пару дней. До Готланда хватит, а там увидим». «Не хватануть бы штормов». Поправив на голове круглую вязаную шапку, скривился шкипер. «Глюкштадт выдержит. Не впервой. Я не про судно, про добычу, как бы не зря». И здесь говорящий короткими рубленными фразами англичанин тоже был прав. Какой к черту морской бой в шторм? Не повоюешь, не постреляешь и никого не припугнешь. Это уже не говоря об абордаже. Да шторм был бы сейчас весьма не кстати, как и полный штиль. «Да, штиль хуже», — шкипер покачал головой. «Но в этой луже всегда ветер, пусть и небольшой». Лужа. Старый моряк Арчибальд Фикс когда-то пиратствовал в южных морях и только чудом избежал виселицы. Как и многие из команды. Что ж, сейчас это был только плюс. Ночь скоротали в дрейфе с подветренной стороны небольшого лесистого островка. Там же пополнили запас пресной воды. Едва рассвело, подняли все паруса и двинули курсом на Готланд. Шли, увы, не так быстро, как вчера. Ветер слабел, правда, пока что его вполне хватало. Надолго ли? Шкипер кривился, а вот Никита Петрович был настроен куда более оптимистично. Осенью на Балтике штиль — явление редкое. Обязательно ветерок налетит, а то и шторм. «Земля!» — вдруг закричал марсовый матрос с фок-мачты. «Земля! Земля прямо по курсу, господин капитан!» Подскочив, доложил боцман. Плечистый и очень сильный коротышка с круглым крестьянским лицом и рыжеватой разбойничьей бородою. Йенс Серенсен, или просто старина Йенс. Был он уже далеко не молод, лет 40, и боцманское дело свое знал крепко. Миль 8-10. Гуд. Взяв зрительную трубу, капитан быстро спустился к кормовой надстройке и, пройдя весь корабль, ют, шханс и шкафут, поднялся на полубак, туда, где был размещен фальконет. Пахло селедкой и солью. Впереди, совсем рядом, лизали бушприт синие пенные волны. «Готланд!» Приложив окуляр к левому глазу, удовлетворенно кивнул Никита Петрович. И тут же запрокинул голову, закричал. «Марсовые, следить за чужими парусами!» «Есть, господин капитан!» На полубак уже поднимался поджарый молодой человек, выглядевший чуть моложе своего капитана. Длинные черные волосы, щетина, роскошные колет из оленей кожи и ослепительно белая сорочка. Ульрих Миллер. Или просто Уль. Тот еще щеголь и канонир от бога. Или от дьявола. Так уж верно лучше сказать. «Мои парни готовы». Поднявшись, канонир погладил по стволу кулеврину. «Прикажете заряжать?» «Прикажу», — быстро кивнул Бутрулин. «И фальконет тоже». «Само собой, господин капитан. Разрешите распорядиться?» «Давай». Дул легкий ветерок. Над мачтами ярко голубело небо. Чудный-чудный осенний денек. И видно далеко. А шведских торговых судов здесь, что грязи, самого разного вида. От круглых торговых кораблей и огромных трехмачтовых пенасов до юрких шебек и рыбацких баркасов. Так что добыча обязательно объявится. И скорее рано, чем поздно. так что лучше быть готовыми. А заряжать орудие не такое уж быстрое дело. 18 пушек, по 9 с каждого борта. В отличие от многих легких фрегатов, Глюкштадт имел батарейную палубу, ДЭК, куда сейчас и спустился Ульрих. Все как полагается, с закрывающимися портами, с 12-фунтовыми пушками, установленными на массивном лафете с маленькими колесиками, двигающимся по специальным пазам в палубе. Лафет крепился к борту толстыми тросами. Перед выстрелом ствол орудия должен был высунуться из порта, иначе бы ударная волна ушла внутрь корабля, и мало бы никому не показалось, оглохли бы все, и это в лучшем случае. При заряжении пушка втягивалась внутрь, чтобы можно было управляться с шомполом. В такое положение она и откатывалась сразу же после выстрела, отдачей. Потом же, для следующего выстрела, ее нужно было выкатить, что очень непросто. 12-фунтовка весила пудов 60-70. Пойди такую покатай. Впрочем, управлялись. Расчет такого орудия составлял 3 человека, всего же 27, по 3 на 2 пушки по разным бортам. Ведь стрелял-то корабль только каким-нибудь одним бортом, залпом, стараясь попасть в паруса. И тут все зависело от искусства капитана и шкипера. Пушки наводились корпусом судна. Лишь укрепленный на поворотной тумбе фальконет, в принципе, мог стрелять более-менее прицельно, когда не было волн и судно стояло в гавани. В море же даже небольшие волны есть всегда. Прицельно попасть из одного движущегося и качающегося судна в другое, точно такое же, было задачей нереальной. Никто и не пытался. Все стреляли залпами. Цель Аврангоут, такелаж, паруса. Чем больше пушек, тем лучше. Куда-нибудь, бог даст, попадешь. «Паруса на Норд-Вест», — заорал Марсовый. «Паруса, ну, наконец-то». Хотя это вполне могла быть и военная эскадра, встречаться с которой одинокому коперу было бы не с руки. Если даже и не потопить, то разнести Глюкштадт в щепки хватит одного залпа большого трехдечного корабля. Если догонит, конечно. Однако ветер. Ну, дул пока что. «Поворот оверштаг на Норд-Норд-Вест», — выкрикнул, приказал Бутурлин. «Поворот Норд-Норд-Вест. Приготовиться к повороту». Полезли матросы на мачты. Хлопнули паруса, вновь наполнились ветром. На бушприте взметнулся еще один парус. Блинт. Затрепетал, ухватил ветер. Повернув, судно ходко пошло на северо-запад, туда, где белели на горизонте паруса чужих кораблей. «Подойдем, посмотрим». Никита Петрович погладил зрительную трубу. «А там уж и решим». Чужие корабли шли вдоль берега острова, четко выделяясь на фоне темного хвойного леса. Чего они так жались к берегу, бог весть. Верно, здесь рядом располагалась какая-то удобная бухта. 3 круглых купеческих корабля под флагами шведской короны, голубым с золотым крестом. 2 двухмачтовых и 1 трехмачтовик, побольше и покрупнее. Это был пенас. Неплохая добыча, черт побери. Неужто, как в прошлый раз? Право руля. Абордажная команда, готовься. Артиллерия к бою. «Есть, капитан! Есть! Есть!» Все напряжены. Матросы, канониры, солдаты. Вот-вот и начнется бой. Или не начнется. Обычно торгаши рисковать не любили. Особенно, если им предлагали оставить хотя бы треть товара. Тут и думать нечего. Но как нынче поступит капитан? «Вперед!» — скомандовал Никита Петрович. «Курс в хельватор!» Заорав, боцман понятливо кивнул. Опытный моряк. Он прекрасно понимал, что за маневр сейчас совершит Глюкштадт. Капитан явно намеревался нагнать последний корабль и отнять у него ветер, заградить своими мачтами, парусами. И тогда вражеское судно почти полностью потеряет ход и возможность хоть какого-то маневра. В отличие от Глюкштадта, в парусах которого ветер, пусть и слабый, но все-таки хватало для хода, не так уж фрегат и тяжел. Каперский корабль быстро догнал торговца. Видно было, как там засуетились, забегали. Даже выкатили на корму единственную пушчонку. «Ага, попробуй, попади». Прогремел выстрел. В белый свет, как в копеечку. Вражеское ядро уныло плюхнулось в воду в 100 сожжениях от Глюкштадта. «Поднять брамсели, полный вперед!» Затрепетали верхние паруса на мачтах. Корабль еще больше ускорился, и делал сейчас, наверное, 13 узлов в час. Летел, как на крыльях. Однако и враги не стояли на месте. Подняв все паруса, торговцы устремились к берегу. «На мель, что ли, собрались?» — угрюмо процедил капитан. «Ох, не нравятся мне такие маневры. Может, вон за тем мысом бухта?» Черноволосый щеголь Ульрих уже прикладывался к фальконету, выбирая, куда пальнуть. «Так, для острасты». «Да, наверное, так и есть. Ах, ведь дьяволы!» Батрулин вдруг улыбнулся, чувствуя, как нарастающий азарт погони охватил все его существо, как говорят моряки, от киля до клотика. «Значит так. Обгоняем их на входе в бухту, сразу за мысом. Поворачиваемся левым бортом и залп. А там правые пушки заряжены?» «Да, господин капитан». «Молодцы, с Богом». Пригладив волосы, Никита Петрович быстро зашагал обратно на корму, к шкиперу, к штурвалу. Старый английский пират понял все с полуслова и молча кивнул. «Сделаем. Чуть выждем. Лево руля. Есть, капитан. 1000 чертей. Брамселя на рифы». Повернули. Следом за шведами обогнули мыс. Высокий утес с кривою сосною в окружении угрюмых серо-зеленых елей. Вот и бухта. Опрятные домики, развешанные для просушки сети, причал из серых камней. А вот и вражеские суда с уныло обвисшими парусами. Едва движутся, ага. Войдя в бухту, Глюкштадт прошел еще чуть-чуть по инерции, и его паруса тоже потеряли ветер. Хлопнули пару раз и бессильно повисли. «Чертов утес!» Оглянувшись, погрызил кулаком шкипер. «Забрал ветер, дьявол!» И он был прав. Высокий утес загораживал ветер. И что теперь делать? А вот что, десант. «Абордажная команда, готовься! Мушкетеры, к левому борту!» «Готовы, господин капитан!» Командир наемников, бывший суп-лейтенант Герхард Ланс, сурового вида парень со светлой спутанной шевелюрой, не скрывал своей радости. Рука его крепко сжимала широкую абордажную саблю. «Сейчас мы им покажем 1000 чертей». 10000 чертей!» Глянув на море, вдруг выругался боцман. «Это что еще там такое?» «Мористия, вражеские галеры?» Марсовый уже голосил во всю глотку. Однако врагов заметили поздно. Низкие, плохо заметные, они вынырнули неизвестно откуда. Со сложенными мачтами, без парусов, галеры сливались с морем. Ветер им был не нужен. Они шли на веслах и быстро приближались. «Засада!» — гулко пробурчал шкипер. «Нас, кажется, предали, сэр». «Может быть, и случайность. Просто военный рейд на удачу». «Ну, что гадать. Нужно было срочно что-то делать. Без движения кораблю — смерть. Впрочем, если дело дойдет до абордажной схватки, то тут еще поглядим, еще поглядим. Галеры, волки морской войны, их удел вот так вот сидеть, дожидаться в засаде. Для боя им не нужен ветер. Наоборот, только помеха. Длинные, узкие, с мощными рядами весел. На носу и корме вполне могли быть и 50-фунтовые пушки. Вполне. Еще и по бортам. И десант. Обязательно солдаты. Вон, видно, уже строятся на баке у надстройки. Мушкетеры, пикинеры. Судя по размеру судов, сотни человек точно. 100. На каждой галере. А сколько всего? 3 больших, господин капитан, отрапортовал Ланс. 300 солдат. И 4 маленьких уже окружают. Может дать залп? Залп. Вражеские галеры окружали обреченный корабль, словно волки оленя. Обкладывали со всех сторон, не особо и торопились, понимали. Жертве деваться некуда, слишком уж неравны силы. Еще немного и... Ну, еще поглядим. Жаль, помощи ждать неоткуда. Эх, если б ветер, ветер, ветер. А что это там за рябь на воде? Сажени 3-4. Герхард, ты говоришь залп? Ульрих. Я, господин капитан. Командир канониров выглянул из палубного люка. «Готовится к залпу. Уже готовы. Правым бортом. Но враг по левому борту, господин капитан. Я сказал правым. Исполнять. Доложить о готовности». «Есть. Готовы, господин капитан. Цель». «Долго ли парням перебежать на другой борт? Пушки-то, слава богу, заряжены». «Цель?» «Да хоть вон те склады. Готовы? Огонь!» Пушки разом изрыгнули пламя. Окутанный пороховым дымом корабль дернулся всем корпусом. И по энергии отдачи поплыл. «Заряжай!» «Есть!» 3 минуты. Долгих 3 минуты. И снова. «Огонь!» Толчок, движение судна. «Слабо, но...» «Крюсели, живо!» «1000 чертей!» «Боже, неужели?» Используя энергию отдачи, корабль вышел из тени утеса. Хлопнули крюсели, верхние паруса на высоких мачтах, поймали ветер. И судно пошло, покидая ловушку, все быстрее и быстрее. Враги поняли это слишком поздно. Да и что они могли увидеть в густом пороховом дыму, что так и стоял над бухтой? Лишь верхушки удаляющихся мачт разглядели. «Догнать! Дог...» Командир галерного флота подавился слюной. Было отчего прийти в бешенство. Такой кукиш вице-адмиралу Герою Йохану Стремблату, опытнейшему военному моряку, не показывал еще никто. «Догнать! Дьявол вас разрази! Догнать!» Забыли дудки. Взметнулись плети надсмотрщиков под кометов, оставляя кровавые рубцы на плечах гребцов. Галеры быстро развернулись. «Отставить!» — пришел в себя Стремблат. «Я сказал отставить, дьявол, вам в глотку!» Легкий фрегат идет в 14 узлов, при слабом ветре 12. Галера же от силы 8, и то недолго. Так чего ж людей-то смешить? Грибное судно, тем более на волне, никогда не догонит парусник. Как говорят эти чертовы русские, после драки кулаками не машут. Да и драки-то никакой не было. Ушли чертовы хитрованы. Видно, сам морской дьявол им ворожит. А впрочем, все при своих остались. Ну, упустили, подумаешь, какой-то там фрегат. «Ушли, черт побери, ушли!» — радовались моряки Глюкштата. Даже вечно угрюмый шкипер выдал кривую улыбку. «На своем веку много чего повидал, но такое... 20 000 чертей и чертенок в придачу!» Действительно ли засада у Готланда случайность, или шкипер прав, и дело куда как хуже? Вот вопрос, терзавший Бутрулина по возвращении в Копенгаген. Вопрос, требующий ответа. И как можно скорей, ведь соглядатый или предатель может поставить под удар всю будущую экспедицию, инспирированную самим русским царем, помазанником Божьим. Лучше заранее просчитать все самое плохое. Кто бы мог знать? Рейд начали готовить в морском ведомстве около месяца назад. Месяц. За это время вполне можно было все узнать и сообщить в Стокгольм. Кристинка? Вот это вряд ли. О предстоящих налетах Бутрулин никогда с посторонними не болтал. Боялся сглазить, да и вообще не имел такой привычки. Впрочем, ушлой девчонке вполне мог проболтаться кто-то другой. Мало ли кто с Глюкштата весело проводит время с разбитными девицами. Хотя и тут вилами по воде. И, скорее всего, мимо. Кристинка не любит моряков, боится болезней. И правильно делает, надо сказать. Кстати, о Кристине Никита Петрович неожиданно для себя поговорил с юным Хансом, слугой. Как-то, возвращаясь домой из гавани, заметил целующуюся в кусточках парочку, миленькую круглолицую горничную и Ханса. Парнишка обернулся, и Бутрулин, проходя мимо, шутливо погрозил ему пальцем. Вечером слуга принес ужин, и, вынимая из корзинки еду, как бы, между прочим, заметил. «Она вас любит, господин Ник. Я про Кристинку». «Кристинка?» «Ну да», — повел плечом Ханс. «Все время про вас расспрашивает, кто вы, да откуда, не женаты ли, да чем занимались целый день. Были ли дома или, наоборот, уходили куда? Любопытная». Бутурлин поперхнулся пивом. «Ага, вот, значит, как. Любопытная и даже слишком». Причем расспрашивает слугу, хотя могла бы спросить и... А могла бы? Кто такой капитан Николаус Ван Хелен? И кто она? Портовая гулящая девка. Не в местной и в жизнь дворянина влезать. Впрочем, для себя отметить. Еще один камень в Кристинкин огород. В ту же грядку, что и сколь. Вообще, с этой хитрой девчушкой надо держать ухо востро. На следующий день Никита Петрович встретился с Карлофом, с коим и поделился собственными сомнениями по поводу предателей и шпионов. давно перешедшие на «ты», приятели уселись все в той же харчевне, неподалеку от старого жилища беглеца, где ныне вовсю шел ремонт. «Не думаю, чтоб девка». Выпив кружечку пива, швед задумчиво покачал головой. «Хотя и за ней не худо бы проследить». «Морское ведомство». Бутурлин немного помолчал, дожидаясь, пока подошедший служка расставит на столе яство, и продолжил, отрезая изрядный кусок телятины. «Честно сказать, я тоже склоняюсь к этому. Но если так, как нам скрыть экспедицию?» «Спокойствие!» Закусив капустой, Карлов поднял руку. «Об экспедиции пока что знают лишь адмирал и его величество датский король. Не думаю, что...» «Надо искать шпиона». «Надо», — согласно кивнул капитан. «И чем быстрее, тем лучше. Есть какие-то соображения?» «Да как всегда», — швед вновь потянулся к кружке. «Выставить верных людей, которых никто не знает. Пусть последят». Никита Петрович хмыкнул и посмотрел в окно. «Думаешь, это так просто, незаметно проследить? Да и моих людей могут узнать. Команда Глюкштата, полагаю, примелькалась в каждой портовой харчевне». По небу медленно проплывали облака. Ветер гнал по мостовой опавшие листья, росших неподалеку кленов. Сквозь практически не закрывающуюся дверь доносились звуки улицы. Лошадиное ржание, скрип тележных колес, крики мастеровых и мальчишек, смех идущих с рынка служанок. «Понимаю, непросто». Покончив с телятиной, Бутурлин приступил к селедке. Малосольно нежный, с лучком. «Под такую можно не только пиво». «Эй, разлюбезный!» Словно услышав мысли приятеля, швед щелкнул пальцами, подзывая слугу. «А принеси-ка нам водки». «Какой, господин? Яблочный? Виноградный? С львовицы?» «Да все равно. Давай с львовицу». Быстро сбегав на кухню, слуга проворно поставил на стол пузатую бутылку толстого темно-зеленого стекла, в коих с недавних пор стало модным подавать вино. Крякнув, Карлов поднял бокалы. «Ну, сколь?» «Скол, друг мой». Выпив, закусили селедкой. «Добрая рыбка, жирная», — одобрительно покивал швед. Вздохнув, Никита Петрович покоробился и мысленно перекрестился. Селедку-то подали, порезанную на куски, а есть такую резаную пищу, на Руси почиталась грехом. Никита же, хоть и обусурманился, но все же считал себя православным. «Так вот», — проживав, продолжал Карлов, — «по поводу незаметного человечка. Ты ведь собираешься поднабрать команду?» «Ну да. Для дальнего плавания хотелось бы еще с десяток матросов и юнгу». «Вот, юнгу. Выбери какого-нибудь ушлого паренька и поручи ему, типа как задание, для проверки, подходит ли. Кто подумает на мальчишку? Ты же дал объявление о наборе?» «Через третьих лиц. В печатном листке еще мои люди прошлись по тавернам». «А с юнгой? Что ж, пожалуй, выбирать-то все равно не из кого». Одна из многочисленных контор для найма матросов располагалась неподалеку от гавани, на улице Рыбаков, на первом этаже обычного доходного дома. Именно к ее хозяину, некоему господину Нильсону, приватно обратился Бутурлин. «Понимаю, господин капитан. Не беспокойтесь, сделаем все в тайне. Не вы первый приходите с такой просьбой, не вы последний». Господин Нильсон, юркий седенький старикашка с негнущейся левой рукой, наверное, знавал когда-то и лучшие времена. Хотя владеть вербовочной конторой не такое уж и плохое дело. Не то чтоб очень прибыльное, но на кусок селедки хватит. Бутурлин явился в контору через черный ход, постучав условным стуком, как и договаривались. Дверь открыл сам господин Нильсон в стеганом домашнем халате поверх штанов и камзола. В таком виде пожилым людям считалось незазорным не только вести дела, но и выходить в город. «А, господин Хелен, входите, входите», — гостеприимно пригласил хозяин. «Вовремя вы пришли, да. Сегодня у нас юнги». «Я помню, помню». «Вот, сюда вот можете повесить плащ. Позвольте помочь». «Слугу я сегодня отпустил, как вы просили. Вот здесь, за ширмой, вам будет удобно. Располагайтесь. Юнги вот-вот должны подойти. Ага. Вот, кажется, первый». В парадной двери зазвонил колокольчик, и старый вербовщик поспешно отправился встречать кандидата. «Вот сюда. Как вас зовут, молодой человек?» «Я есть Юрген. Да, я плавать уже. Много». Судя по речи, первый кандидат оказался немцем, причем из южных краев, скорее всего, баварец. Для тайного дела такой явно не годился. Что его слышит, так не поймет. Бутерлин негромко покашлял. «Ступайте пока, дорогой Юрген», — поспешно выпроводил гостя старик. «Я доложу о вас. Загляните на этой недельке». Следующий кандидат тоже не вызвал особого доверия. Цедил слова, отвечал не в попад. И, кажется, вообще был тот еще тугодум. Снова кашель. «Ступайте». Третий слишком уж оказался юн. Тоненький песклявый голосок, очень похожий на девичий. «Загляните на той недельке, ага». «Этак вы всех кандидатов забракуете, господин Хелен». «Ничего, я не тороплюсь». «Говорите, еще кто-то должен быть». «Да, еще парочка. Где только их черти носят?» «Ага, вот, кажется. Иду, иду». Послышались шаги. «А, у вас просто контора. Хотелось бы поговорить с нанимателем». «Поговорите. Пока же присаживайтесь. Что вы хотели узнать?» Вполне уверенный голос. «Нагловатый даже. Похоже, датчанин. Только бы не из Копенгагена. Вы откуда? Как вас зовут?» «Я из Южной Ютландии. Скон. Маленький такой городок. А зовут меня Эрик. Эрик Сконблат. У нас там почти все Сконблаты. Так я хотел спросить насчет жалования». «Вот это молодец!» — ухмыльнулся за ширмой Бутурлин. «На ходу подметки режет. Ну-ну. А на сколько вы рассчитываете?» $5 в месяц, господин». «Почему именно так?» «Вот именно, почему». Никита Петрович прислушался. «Работая я в лавке, имел бы $2, плюс жилье, еда и старые хозяйские вещи. Так?» «Так. Но и на корабле у тебя это все будет. Ну, разве что, кроме старой одежки. Если бы я работал гувернером, я ведь грамотен, то имел бы $3. Ну? А морское плавание не мед. Шторм, пираты и все такое. Сами знаете. Вот потому и 5. Да солдаты столько не получают». «Так вы же и не солдат ищете. А в море я уже хаживал. Правда, недалеко, зато часто. На рыбацкой шебеке». Что ж, встав, Никита Петрович решительно шагнул из-за ширмы. Со столь неглупым парнем следовало познакомиться лично. «Я капитан Ник Ван Хелен. Кто тут хозяина?» — спрашивал. С парнишкой Бутурлин поговорил уже на улице, пока шли к кораблю, а потом уж и в капитанской каюте. Тощий, но жилистый, с длинными каштановыми волосами и узким лицом, Эрик Сконблат выглядел чуть моложе своих 14 или 15. Свой возраст парнишка точно не знал. Сирота. Жил у тетки. Тетка в прошлом году померла. Вот с тех пор и скитался. Был и слугой, и гувернером, и вот с рыбаками в море ходил. «Я понял, понял. Есть к тебе одно дело, тайное. Исполнишь, получишь свои $5 в месяц. И за дело еще приплачу. Я готов, господин капитан. Что нужно делать?» Юнга явился с докладом к вечеру следующего дня. Заглянул в ту самую таверну, недалеко от загоревшего жилища Карлова. Бутурлин уже дожидался. Одевшись попроще, пил темное пиво за столом в углу. Вошедшего он увидел сразу. Помахал рукой, и даже пришлось привстать. Слишком много народу было в таверне. Точнее сказать, в харчевне на первом этаже. За большим столом в центре ужинала компания суровых купцов, судя по черной одежде, кальвинистов. Чуть в стороне обосновались молодые люди, приказчики. Еще дальше парочка моряков, а у самого входа заглянувшие с рынка крестьяне. Весьма зажиточные, если судить по камзолам и шляпам. Видать, не успевали до темноты вернуться домой. Все держали себя спокойно и скромно. Никто не напивался, не орал, в отличие от портовых харчевин. Да и там, сказать к слову, драки случались редко. Сняв шляпу, Юнга уселся за стол. «Доброго вечера, господин Ка...» «Спокойно, Эрик. Называй меня просто Ник. И прошу, за столом не стесняйся. Пойди, голоден?» «Да, господин», — не стал отказываться подросток. Заказав еще пару кружек пива, Никита Петрович дождался, когда парень немного утолит голод. «Значит так. Прожевав, Юнга приступил к докладу. «Это ваша девица, Кристина, живет здесь недалеко, в порту, в таверне у старого моряка. Амжи промышляет. Сегодня встречалась с тремя. С двумя матросами с торгового судна «Ольфсон». С ними поднялась в номера». «Что, сразу с двумя?» «Нет, господин, по очереди. Первый-то пришел с утра, а второй уже ближе к обеду. Денег швыряли изрядно. Видать, удачное выдалось плавание». «Хорошо». Кивнув, Бутурлин поднял глаза. «А кто третий?» «О, этот тот еще тип». Облизав ложку, усмехнулся парнишка. «Девицы, вы знаете, о ком я говорю. Так вот, они называют его «Хромой Фриц» и очень боятся. По всему, он их командир, сводник. И это никакая не тайна». «Все правильно». Подняв кружку, капитан сделал глоток. «Кристинку он тоже опекает. Да-да, именно Хромой Фриц из Бремена». «И вовсе он не из Бремена, господин Ник». Оторвавшись от еды, Юнга повысил голос. «Тсс!» — тут же осадил Никита Петрович. «Говори тише. Здесь принято чинно». «Да, господин Ник. Я видел, как они разговаривали. Хромой Фриц и эта девица, Кристина. Очень грубо. Хромой чего-то допытывался от нее, что-то приказывал. Я не расслышал, не мог подойти незаметно. Они говорили на площади. Хромой Фриц чуть не ударил девицу, замахнулся уже. Потом выругался и ушел. А та убежала, заплакала. Хромой погрозил ей вслед кулаком и выругался. Громко, я расслышал. Нет, господин, он вовсе не из Бремена. Немец бы сказал «Черт» или «Шайзе». Этот же выкрикнул «Фанта Дик, черт бы тебя побрал, по-шведски». «По-шведски?» — насторожился Бутурлин. «Ты точно это расслышал?» «Клянусь. Я потому за ним и пошел». Парнишка изрядно разволновался, даже замахал руками. Пришлось снова его успокоить. «Пиво вот выпей, давай, сковол». «Сковол». И пришел он на рынок. Вытерев губы рукой, продолжал Юнга. Купил у зеленщика лук с укропом, свернул за угол и исчез. То есть, как исчез? Видать, зашел в какой-то дом, там их много. Эрик виновато пожал плечами. Я не успел заметить, в какой. Ничего, господин Ник. Утром он наверняка объявится у таверны. За кем прикажете наблюдать? За девицей или за хромым? Смотри за хромым. Поставив кружку на стол, усмехнулся Бутурлин. Девица от нас и так никуда не денется. Завтра встретимся в другом месте. На постоялом дворе Ларса Хемрака. Знаешь, где это? У восточных ворот, господин Ник. Весь следующий день прошел в разъездах. Наняв повозку, Никита Петрович объездил все ближайшие деревни с рыбацкими гаванями. Искал подходящие суда, воплощая в жизнь свою идею, чтобы все было как всегда. Точнее сказать, казалось. Умаялся, но кое-какие суденушки зафрахтовал и, довольный, направился на постоялый двор старого Ларса Хемрака. На этот раз доклад Юнги был короток. Собрав деньги из гулящих девиц, в том числе из Кристинки, Хромой Фриц полдня просидел в таверне, а ближе к обеду, надев богатый плащ и черную широкополую шляпу, отправился на улицу короля Вальдемара. Ну, знаете, там такие богатые дома с оградами да воротами. И что же он делал в тех богатых домах? Куда-то зашел? Нет, господин. Просто гулял в сквере. Сидел на скамейке, птиц булкой кормил. Птиц булкой. Никита Петрович озадаченно почесал затылок. Странно. Думаю, он просто кого-то ждал, но никто так и не появился. И что этот фриц? Просидел почти до вечерни, да ушел. На следующий день было то же самое. Странное поведение Хромова, вполне возможно, шведского шпиона, насторожило Бутурлина до такой степени, что он сам решил осмотреть сквер и расположенные рядом дома. Ну ведь не зря же фриц там ошивался. Не птичек же приходил кормить. Прав, Юнга, кого-то ждал и не дождался. Погода весьма благоприятствовала прогулке. Голубое небо с клочками палевых облаков, отражавшее в окнах домов солнышко, золотистые теряющие листу тополя, аллея багряных кленов, небольшой синий пруд в окружении ярко-зеленой травки. Красота и народу. Как раз было воскресенье, Почтенные бюргеры возвращались из церкви, гуляли, бегали, играли дети. Дома на прилегающей к скверу улице короля Вальдемара и в самом деле выглядели богато. Настоящие особняки с садами, с чугунными оградами, воротами и привратниками, важными, что твой адмирал. В похожем особняке проживала любвеобильная маркиза Дагмара Федерика. Рика. Кстати, давненько не заходил. Красивые дома, господин. Проходя мимо остановившегося Бутрулина, заметил седенький старичок в теплом плаще, шляпе и с тросточкой. Никита Петрович улыбнулся. О да, очень красивый и уважаемый. Вы, судя по выговору, не здешний? Нет. Этот вот дом строил мой зять, архитектор Херник Андерсон, похвастал старик. А вот тот Магнус из Шверина. Стиль называется барокко. Интересно, что за люди проживают в таких вот домах? Капитан быстро перевел завязавшийся разговор с домов на их владельцев. Наверное, все короли да принцы? Ну, скажете тоже. Хотя, видите, вон тот голубой особняк. С белыми пилястрами и позолотой? Да-да. Так в нем проживает доктор Расмуссен, личный врач его величества Фредерика, нашего славного короля. Надо же. А вон в том рядом господин адмирал Лукас Микель Йоханссон, военно-морской министр.